Я ведь, в отличие от Холливелла, не обучен ползать по скалистым ущельям с лицом, измазанным черной краской, и с ножом в зубах. Это развлечение не для меня. Массингем поставил слона на место. Ну да, вы предпочитаете вечерний скрабл со своей подругой. Кстати, кто победил? О, Ивлин, конечно. Она почти всегда выигрывает. Вчера она поставила на тройной счет слово «сапфир», умная девочка. 382 очка против моих 200. Невероятно, как часто ей достаются дорогие буквы. Если бы она не была так удручающе честна, я бы подумал, что она мошенничает. Слово «зигзаг» стоило бы еще дороже, — сказал Массингем. «Да, но в скрабле нет двух «з». Вижу, вы не любитель. А вы попробуйте как-нибудь, инспектор. Эта игра очень способствует тренировке мозгов. Ну, если это все, я пойду». «Не совсем все», — остановил его Делглиш. «Расскажите нам о Даяне Траверс». Несколько секунд Суэйн стоял как вкопанный, часто моргая блестящими глазами, но быстро справился с шоком, если это был шок. Делглиш видел, как расслабились мышцы его рук и плеч. «А что о ней рассказывать? Она мертва». «Это нам известно. Она утонула после вечеринки, которую вы устраивали в «Черном лебеде». Вы были там, когда она погибла. Расскажите, как все произошло». «Нечего рассказывать. Вы ведь, наверное, читали заключение следователя. Я не понимаю, какое отношение это имеет к смерти Пола. Она не была его девушкой и вообще ничего такого». «Мы и не предполагаем, что была». Суэйн пожал плечами и, вскинув руки в пародийном жесте благоразумной покорности. «Ну и что вы хотите знать? Начните, например, с того, почему вы пригласили ее в «Черный лебедь». «Никакой особой причины не было. Можете назвать это порывом великодушия. Я знал, что моя дорогая сестра устраивает то, что она назвала ужином для узкого круга по случаю своего дня рождения. Видимо, для совсем узкого, поскольку я приглашен не был, и поэтому решил организовать собственное небольшое торжество. Я приехал в тот день сюда с подарком поздравить Барбару, и, уходя, увидел, как Даяна пылесосила вестибюль. Вот я ее и позвал. Подхватил ее у станции метро Холланд-Парк в половине седьмого и повез в «Черный лебедь», где уже ждала компания, и где вы тоже ужинали. Где мы тоже ужинали. Хотите знать подробное меню? Только в том случае, если это имеет отношение к делу. Предположим, оттуда вы двинулись дальше. После ужина мы пошли на берег реки и нашли там плоскодонку, привязанную чуть выше по течению. Большинство участников вечеринки решили, что было бы забавно покуролесить на реке. А мы с Даяной подумали, что еще забавнее покуролесить на берегу. Она была хорошо на взводе, алкоголь, не наркотики. Потом нам показалось, что будет весело доплыть до плоскодонки и неожиданно вынырнуть рядом с ней. Предварительно раздевшись, так мы к тому времени уже были раздеты. Простите, если я вас шокировал. И вы нырнули первым. Не нырнул, просто зашел в воду. Я никогда не ныряю в незнакомых местах. Так или иначе, я поплыл своим обычным элегантным кролем и доплыл до плоскодонки. Здесь я обернулся, чтобы посмотреть, далеко ли еще Даяна. Ни в воде, ни на берегу ее видно не было, но в том месте растут кусты. Жан-Поль, полагаю, пытается устроить что-то вроде парка. Я решил, что она передумала и одевается где-нибудь за одним из них. Я немного обеспокоился, но не так, чтобы очень. Тем не менее, подумал, что лучше вернуться и проверить. К тому же вся эта затея с плаванием начала терять свою прелесть. Вода была ледяная и непроглядно темная, а приятели встретили меня без того энтузиазма, на который я рассчитывал. Поэтому я поплыл обратно к берегу. Ее там не оказалось, хотя одежда лежала на прежнем месте. Вот тогда я действительно заволновался. Стал звать друзей, оставшихся в лодке, но они раскачивались в ней, хохотали и, наверное, не слышали меня. А потом они ее нашли. Весло ударилось о тело как раз в тот момент, когда оно всплыло. Девушки были в истерике. Ребятам удалось, держа ее голову над водой, подгрести к берегу, чуть не перевернув по дороге лодку. Я помог вытащить ее на сушу, и мы попытались сделать обычное искусственное дыхание рот в рот. Кошмарное было дело. Девушки рыдали и порывали что-нибудь на нее надеть. С меня вода текла ручьями, я дрожал. Тони дышал ей в рот так, словно шар надувал. Даяна лежала с открытыми глазами, вода стекала с ее волос, а водоросли замотались вокруг шеи, как зеленый шарф. От этого казалось, что она обезглавлена. В некоем ужасном роде даже эротично. Потом одна из девушек побежала в ресторан за помощью. Выскочил хозяин и взял все в свои руки. Он, видимо, знал, что делать. Но все было бесполезно. Конец Даяне. Конец веселому вечеру, конец истории.